приход Стилетано был замечен. Парижские коты встретили его с присущей им слегка церемонной любезностью. Храня строгий вид, он с усмешкой в глазах торжественно водрузил свой сиятельный зад на соломенный стул, застонавший с бесстыдством матраса. Этот стон превосходно передавал мое почтение к великолепной заднице Стилетано, очарование которого не было всецело и неизменно сосредоточено в ней. Но именно в этом месте, вернее, на нем, оно встречалось с самим собой, скапливалось, посылало сюда самые томные волны, свинцово-тяжелые полушария, чтобы придать крестцу волнообразное движение и значительный вес. Я не хочу становиться рабом словесных штампов, но мне придется снова прибегнуть к религиозному образу. Эта задница была алтарем. Стилетано уселся с неизменно шикарным, скучающим видом. «Я гужуюсь от пуза», — говорил он по всякому поводу. Он раздал карты для партии в покер, в которой я не участвовал. Никто из этих господ не потребовал, чтобы я отошел от карточного стола, но я сам из вежливости встал позади Стилетано. Собираясь присесть, я склонился над воротником его пиджака и узрел на нем вошь. Стилетано был красив, силен и принят в сообщество подобных ему самцов, авторитет которых заключался в мускулах и умении обращаться с револьвером. Вошь на воротнике Стилетано, еще незримая для других, не была крошечным случайным пятнышком. Она двигалась, она перемещалась с удручающей быстротой. Можно было подумать, что она обходила, измеряла свои владения, вернее, свое жизненное пространство. Но она была не просто дома. Ее присутствие на воротнике означало, что Стилетано, несмотря на одеколон и шелковую рубашку, был частью бесповоротно вшивого мира. Я присмотрелся к нему внимательнее. Волосы возле шеи были слишком длинными, грязными, неровно подстриженными. Если вошь не остановится, она сползет на его рукав или упадет в стакан. «И коты увидят ее», — подумал я. Я прислонился к плечу Стилетано и, как бы лаская, потянулся к его воротнику, но я не успел довести движение до конца. Стилетано повел плечом и сбросил мою руку. Вошь продолжала свои землемерные работы. Первым ее заметил кот с площади Пегаль, якобы связанный с международной бандой торговцев женщинами. На тебя забрался красавчик. Все взгляды устремились, не упуская из виду карточное поле, к воротнику Стилетано. Тот выворачивал шею, пытаясь разглядеть насекомое. «Вечно ты их собираешь», — сказал он мне, раздавив вошь. «Почему я? Кто же еще, как не ты?» Он говорил вызывающим, не терпящим возражения тоном, но его глаза смеялись. Мужчины продолжали свою игру.